глава 27, об искушении Авва Моисея. Авва Моисей, о котором мы сказали выше, будучи сам отличным и несравненным мужем, одно укорительное слово, которое при рассуждении по какому-то предубеждению несколько жестоко высказал касательно Авва Макария египетского, тотчас предан был такому злому демону, что одержимый им стал класть себе в рот человеческие извержения. Смотрите «Духовный лук», глава 180. Что этот бич для очищения послал ему Господь, чтобы не оставалось в нем пятна даже и кратковременной погрешности, это Господь доказал скоростью исцеления его через виновника лечения. Ибо когда Авва Макарий, тотчас повергшись перед Богом, стал молиться о Моисее, то злой дух, гонимый им, быстрее слова удалился. Глава 28. Нельзя презирать одержимых нечистыми духами. Из этого ясно усматривается, что нельзя отвращаться или презирать тех, которые подвергаются разным искушениям или нечистым духам. Ибо мы должны твердо верить, во-первых, что никто не подвергается им без воли Божией, во-вторых, что все, что посылается нам от Бога, кажется ли оно прискорбным в настоящее время или радостным, посылается как от нежнейшего Отца и сострадательного врача для нашей пользы. Потому они, подвергаясь им, злым духам и искушениям, смиряются, чтобы, переселяясь из этого мира, перейти в другую жизнь более очищенными или понести более легкое наказание. По апостолу, такие в настоящей жизни бывают преданы сатане для измождения плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. 1 Коринфянам 5:5. Глава 29. Вопрос. Для чего одержимые злыми духами отлучаются от причащения Господня? Герман. Как же мы видим, что люди не только презирают и боятся их, но и постоянно отлучают их от причащения Господня в наших странах по изречению Евангелия. «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями» от Матфея 7:6. Тогда как нужно верить, как ты говоришь, что им посылается это смиряющее искушение для очищения или для пользы. Глава 30. Ответ на предложенный вопрос. Сирен. Если мы будем иметь такое мнение, веру, как я выше сказал, что все производится Господом и все делается для пользы душ, то не только не будем презирать их, но еще будем непрестанно молиться о них, как о своих членах, и станем сострадать им всем сердцем с полным расположением. Ибо когда страдает один член, то страдают с ним и все члены. 1 Коринфянам 12:26. Должны знать, что без них, как своих членов, мы не можем вполне совершенствоваться, как читаем, что и предки наши без нас не могли достигнуть полноты обещанного, как говорит о них апостол. Все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. К Евреям 11:39-40. А святое причащение нашими старцами, помним, не запрещалось им. Напротив, они думали, что им даже ежедневно, если возможно, следует давать его. Ибо нельзя думать, что святое причащение, по изречению евангельскому, которое вы неверно приложили к этой мысли, «не давайте святыне псам», поступает в пищу демону, а не в очищение и охранение тела и души. Будучи принято человеком, оно, как пламя дожигающее, прогоняет того духа, который в его членах заседает или скрывается. Мы недавно видели, что таким способом был исцелен Авва Андроник и многие другие. Ибо враг больше и больше будет нападать на одержимого им, когда увидит, что тот отлучен от небесного целительства, и тем злее и чаще будет мучить, чем дольше тот будет уклоняться от духовного целительства. Глава 31. Жалки те, которые не удостаиваются временных искушений. но следует считать истинно несчастными и достойными сожаления тех, которые, оскверняя себя всеми пороками и преступлениями, не терпят явно не только никакого нападения дьявольского, но и не подвергаются никакому искушению, соответствующему их делам, и никакому бичу для исправления. Лактаций говорит, что Бог развратным, порочным позволяет жить роскошно, развратно, потому что не считает их достойными исправления, а добрых, которых любит, чаще наказывает, постоянными трудностями упражняет для приучения к добродетели и не допускает им портиться от тленных, скоро приходящих благ. Поэтому никому не должно казаться удивительным, если Бог часто наказывает нас за наши грехи, даже когда мы подвергаемся искушениям, скорбям, тогда особенно должны благодарить милостивого Отца за то, что Он не позволяет нашей порче дальше продолжаться, застаревать, но исправляет ее бичами. Из того мы и познаем, что Бог заботится о нас, когда несчастьями, скорбями исцеляет наши грехи. Ибо не заслуживают скорого и легкого излечения в этом времени те, чье упорство и нераскаянность сердца, превосходя наказание настоящей жизни, собирает им гнев и негодование в день гнева и откровения праведного суда Божия, к Римлянам 2:5, когда червь их не умрет и огонь их не угаснет, Исаия 66:24. Против таких пророк, как бы огорченный скорбью святых, видя, что они подвергаются разным горестям и искушениям, а грешники, напротив, не только без всякого смиряющего наказания проходят поприще этого мира, но еще пользуются обилием богатства и полным благополучием всех обстоятельств, воспламенившись безудержной ревностью и горячностью своего духа, восклицает: «Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам». Псалом 72. Именно в будущей жизни должны быть наказаны с демонами те, которые в настоящее не заслужили быть наказанными вместе с прочими людьми, как свойственно сынам. Также и пророк Иеремия препирается с Богом о таком благополучии нечестивых, хотя не сомневается в правде Господней, говоря: «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою». Однако, исследуя причины такой несоразмерности, счастье с несчастьем, присоединяет: «Но изложу пред тобою дело. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укореняются, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их». Иеремия 12:1-2. Пророк, оплакивая падение таких, заботливо приглашая врачей и учителей к врачеванию их и как бы призывая их к подобному оплакиванию, говорит: «Вдруг упал Вавилон и расшибся. Рыдайте о нем, возьмите бальзама для раны его, может быть, он исцелеет. Ангелы, которым поручена забота о спасении человеческом, или пророк от лица апостолов или духовных мужей и учителей, видящих упорство духа и нераскаянное сердце нечестивых, отчаиваясь, отвечают: «Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков». Иеремия 51:8-9. Итак, об отчаянной болезни таких пророк Исаия от лица Бога говорит к Иерусалиму: «От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные, не обвязанные и не смягченные елеем». Исаия 1:6.